Без света. Первое. Вы, вероятно, встречали их, этих бедных маленьких бездомников, шляющихся из дома в дом в дождь и холод по улицам нашей цивилизованной столицы. Вас, вероятно, поражало страдальческое кроткое личико слепой девочки, которую водил маленький брат ее. А впереди них всегда бежала кудлатая хромая собачка. Когда маленький братишка запевал под вашими окнами: «Подайте, люди Божии, подайте Христа ради, убогоньким на хлебец», то в то же самое время собачка садилась на землю и начинала жалобно выть и визжать. «Какая наглая эксплуатация!» — говорили вы, отходя от окна, которое холодный ветер, словно дробью, обсыпал дождем. И вам представлялось правильно организованная система обирания ваших карманов. Вы винили полицию за то, что она пускает по городу этих детей разврата и лени. Вы вспоминали те отвратительные грязные вертепы, в которых живут эти бедные дети. Ваша осенняя хандра еще более увеличивалась от раздражения. Вас сердил этот надоедный, тоненький детский голосок, доносившийся со двора, и звяканье медных копеечек, которые кидали бедным детям сытые, праздные и сострадательные люди. Второе. Это было давно. В глухом лесном углу, в небольшой деревеньке, в новой крепкой избе родились маленькие бездомники. Девочку звали Машуткой, мальчика — Васеной. Когда девочке минуло 3 года, а Васена еще сосал грудь матери, мать их, Акулина Любариха, проводила своего мужа в солдаты, голосила и причитала над ним. Наплакала глаза, которые без того были больные, и осталась в своем родимом опустелом гнездышке век вековать бобылем одиноким, царской вдовой, солдатской сиротой. Жили они с мужем всегда в миру и ладу, оба тихие да молчаливые, ясные. И детки уродились такие же. Васена еще по временам расшалится, развозится, но его дикая веселость тотчас же разобьется о тихую, кроткую улыбку сестренки. Да притом на обоих тяготела та грусть безысходная, которая, как тихая струйка, сочилась в целом доме из постоянно тоскующего сердца матери. В долгие зимние вечера мать придет мочку кудели. Горит и дымится, потрескивая светец лучина. Тихо шуршит и жужжит веретено. Тихо мурлычет седой Васюк на печи. Тихо спит кудлашка, свернувшись клубком на полу, и только по временам встрепенется, когда долетит до нее далекий лай деревенских собак, приподнимет голову, насторожит уши, поворчит, повизжит и снова уляжется. «Мамонька, голубонька», — говорит Машутка, — «расскажи нам, как ты в голодный год нуду принимала?» «Э, детоньки, что горе вспоминать. Благо было да прошло. — Нет, мамонька, расскажи, сделай милость, вспомним горе, и жизнь слаще покажется. Любариха посмотрела на них с грустной улыбкой, поправила девочке белые волосики, что выбились из-под платка, и начала плавно, неторопливо. Третье. У нас здесь хлеб плохо родится. Земля плохая. Все больше камень да щебень, либо песок. Тот год в осене пошел третий годок. Осень припоздала, теплая была, да бесснежная. Все озими-то червячок подъел. А что весной из корня пошло, то летом жары спалили. Така была засуха, что старики сродясь не запомнят. Целое лето леса горели, и мгла стояла. Осень настала сырая, студеная да мокрая. От стужи до мокрити, известное дело, пуще тоска на сердце ложится. В сентябре снежок запорошил. Вышла я на крылечко, а снег так и сеет ровно сквозь сито. Сердце-то у меня так и стынет. Господи, думаю я, чем-то я вас, деточек малых, прокормлю зимушку лютую в бескормицу. Одначе правду сказать, что у меня припасено на всякий случай 3 мешка крупки. В амбарушке над погребцом на вышке лежали. Авось, думаю, не отощаем. Тот же вечер дождь полил и весь снежочек смыл. Грязь невылазная, сиверка гудет. Дождь так и льет, низги не видно, только вдруг слышу, кто-то в оконце тук-тук-тук. Господи, думаю, кому бы это? Перепужалась шибко. Кто, мол, тут? Не отвечают. Засветила фонарь, накинула с шубенкой, выхожу. Под окном мужичонка-дедушка сидит, древний на древний, совсем седой да весь мокрый. «Откуда, — говорю, — странствуешь, божий человек?» А он бормочет, бормочет, жует, чавкает, машет руками, а ничего не разберешь. Подумал я тогда, пустить его или не пустить в избу? Старче древний еле дышит. Как бы, мол, беды не нажить. Пустишь его, а он в ночь-то помрет. А он оперся на подожок-то. Да как заплачет, таково жалобно, ровно ребеночек махонькой. А слезы так и капают на бородку седенькую. Ввела я его в избу, положила на печь, напоила мяткой да шипишным цветиком. Наутро старче совсем окреп. Пожил старче денек-другой. Подумала я, поглядела, вижу, тихонький да простенький, больше спит да Богу молится. Пущай, думаю, живет в избе. Куда, мол, его погоню, старца древнего? Словно он ребеночек махонький. А тут стужа такая лютая настала. Куда, мол, его на мороз погоню? Авось не объест? Как-нибудь зиму проживем, и мне будет спокойнее вдвоем в избе жить. Все как будто я не одна. Голод у нас, говорю ему. Не знаю, чего есть будем. А он вытащил котомочку, развязал. Полна котомочка лепешками. Вот, говорит, лепешечки. Господь не оставит. Будем сыты, проживем. И поселился он у меня до весны зиму коротать.